А что касается нас с тобой, Арчи, то у нас нет никакого шанса, кроме мисс Фиори. Умный – это слишком мало для оценки Кимбала-младшего. По-своему, он даже уникален. Лучший способ победить плохое настроение в дождливый день – это поразмышлять над хитроумным планом нашего героя. Он не оставил нам шансов, кроме одного – мисс Фиори, а Даркин должен сохранить нам ее. Хорошо сказано – сохранить. Поместить в стеклянную банку и закупорить крышкой? Что ж, крышку всегда можно снять и откупорить банку, что мы и сделаем. Но пока это подождет. Мы должны узнать все, что произошло 5 июня. Кстати, у нас где-нибудь записан телефон Марии Маффи? Отлично. К слову, мы еще не знаем, что так истово охраняет от нас Анна Фиори. Если это пустяк, мы откажемся от атаки и перейдем к осаде. Человек, замысливший такое непростое дело, как убийство, не может все предусмотреть до мельчайших мелочей. А они-то и будут ахиллесовой пятой. Он, конечно, постарается их получше замаскировать. И тут главное терпение. Большее, чем у него. И большая изобретательность. Что касается молодого Кимбала, то их ему не занимать. Если мисс Фиори прячет от нас жемчужину, которую мы ищем, я искренне надеюсь, что он об этом не узнает. Если же узнает, то девушка обречена. Даже если ее охраняет Даркин? Трудно уберечь человека от внезапного удара молнии. Мы только увидим, как она сверкнет. Я объяснил это Фреду Даркину. Если Мануэль просто убьет девушку, мы тут же схватим его. Но я уверен, что он на такое не пойдет. Вспомни обстоятельства, при которых он послал ей эти $100. В тот момент он не мог предполагать, что она знает что-то, что может связать его с Барстоу, иначе он поостерегся бы делать этот нелепый жест и не послал бы ей деньги. Видимо, он знал всего лишь имя девушки. Может, Карло Маффи упомянул Анну в разговоре, сказал что-то о ее характере, о каких-нибудь мелочах, которые она могла заметить и которые вели бы к Мануэлю Кимбалу. Поэтому после убийства Маффи он решил рискнуть $100, чтобы подстраховаться на всякий случай. Если мое предположение верно, и мисс Фиори ничего не знает, помимо того, что уже известно Мануэлю Кимбалу, нам предстоит длительная осада. Сол Пензер отправится в Южную Америку, я уже предупредил его вчера по телефону. Твоя программа действий, она у меня в голове, будет сложной и довольно трудоемкой. Жаль, конечно, но у нас не будет прямых улик против Мануэля Кимбала. Первую часть загадки мы разгадали благодаря роковому для Мануэля повороту событий и моей, казалось бы, неоправданной настойчивости при допросе мисс Фиори по всяким пустякам. Вульф умолк. Я встал и потянулся. Этот тип... паршивый мексиканец. Вот все, что я могу сказать. Нет, Арчи, мистер Кимбал – аргентинец. Для меня он мексиканец. Пойду выпью молока. Принести вам пиво? Он отказался. Я встал и вышел в кухню. Мне сразу стало легче. Временами самоуверенность моего хозяина раздражала меня настолько, что у меня начиналась мигрень. Но бывало, что она действовала как успокаивающее прикосновение легких женских пальчиков к усталому лбу. Сегодня был именно такой случай. Насладившись молоком и печеньем, я отправился в кино и на этот раз видел все, что происходило на экране. Когда я возвращался домой, дождь лил по-прежнему. Утро следующего дня выдалось на редкость пригожее. Даже в Нью-Йорке после хорошего дождя воздух бывает свежим и ароматным, словно в лучах яркого солнца растворяются и исчезают миазмы огромного города, смрад выхлопных газов, запах скученности и нищеты из открытых окон, дверей, узких дворов, колодцев и лифтовых шахт. В такое умытое дождем утро дышится легко. Я решил воспользоваться этим в полную меру. В половине девятого я уже миновал Бронкс и свернул на главное шоссе. За это время я успел объехать все редакции и собрать около 20 ответов на наши объявления. Половину их можно было сразу выбросить. Их авторами были или мошенники, или люди, ищущие легкую наживу, или же остряки-самоучки. Остальные вполне добросовестно сообщали факты, не имеющие никакого отношения к тому, что нас интересовало. Очевидно, 5 июня был особо удачный день для пилотов-любителей, ибо немало их посадило свои самолеты на лугах. Однако три письма заслуживали внимания. В них были ответы на все вопросы, которые нас интересовали. Получалось, что их авторы одновременно видели посадку интересующего нас самолета на лугу вблизи Хоторна. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», – подумал я. Но это была та правда, которая была мне нужна. В миле от Хоторна, следуя указаниям одного из писем, я свернул с шоссе на проселочную каменистую дорогу, идущую в гору. Вскоре эта дорога с размытыми колеями, которая сузилась настолько, что грозила превратиться в тропку или исчезнуть совсем, привела меня к дому. Там я справился, как проехать к Картерам. Оказалось, еще выше в гору, и я продолжил свой путь. Дом Картеров на самой вершине холма производил впечатление постройки, готовой рухнуть в любую минуту. Его не штукатурили бог знает сколько, может, с самой войны. Вокруг него вместо травы буйно разрослись сорняки. Однако собачонка встретила меня дружелюбно и радостно, а белье на веревках сверкало белизной на солнце. Я нашел миссис Картер за домом, где она заканчивала стирку. Это была сухощавая, подвижная женщина, у которой не хватало переднего зуба. «Миссис Т. А. Картер?» «Да, сэр. Я по поводу вашего ответа на мое объявление в субботней газете о посадке самолета. Ваш ответ очень подробный. Значит, вы видели, как я сел?» Она кивнула. «Конечно, видела. Правда, я сама не читала объявление, но Мини Воутер видела его. А так как я ей рассказывала о самолете, она сразу вспомнила и принесла объявление в субботу вечером. Хорошо, что я ей рассказала. Конечно, я видела, как вы сели». «Не думал, что отсюда будет видно». «Хм, еще как. Идемте сами убедитесь. Это очень высокий холм». И она повела меня через двор и заросли кустарника за домом. «Вот какой вид отсюда», – с гордостью сказала она. «Мой муж говорит, что такой вид миллион долларов стоит, если его показывать туристам». «Видите, там водохранилище. Похоже на озеро, не правда ли?» – указала она рукой. «А вот поле, на которое вы сели». Я подумала, что-то случилось, поломка какая. Я видела много аэропланов в воздухе, а вот чтобы сел на землю, видела в первый раз. Я кивнул. «Очень хорошо. Спасибо за такое подробное письмо. Мне, пожалуй, спрашивать нечего. Вы увидели меня в 7:10, как я вышел и пошел через поле к дороге. Вы пишете, что вернулись в дом взглянуть на обед на плите. После уже не видели меня. Когда стемнело, мой самолет все еще оставался на лугу. В 9:30 вы легли спать, а утром самолета уже не было, так? Да, так. Я решила написать все, что видела и что было, потому что... «Совершенно правильно. Мне кажется, вы любите, чтобы все было точно, миссис Картер, не так ли? Вы описали мой аэроплан лучше, чем я сам мог бы это сделать, да еще с такого расстояния. У вас хорошее зрение. Кстати, вы не можете мне сказать, кто живет вон в том белом доме внизу?» «Конечно, там живет мисс Уэллман, художница из Нью-Йорка. Арт Барретт, который отвез вас в Хоторн, работает у нее». «Да? Ну, конечно же. Это именно то место. Премного благодарен, миссис Картер. Вы мне помогаете выиграть пари. Главное узнать, сколько человек еще видело меня». Я решил тут же дать ей $5. Видит Бог, она в них нуждалась. К тому же она не оставила Мануэлю Кимбалу ни малейшего шанса. Я не знал, с какой уверенностью Вульф подозревал его. Но отлично понимал, что пока не прояснится все, что произошло 5 июня, хозяин будет откладывать свой решающий разговор с Анной Фиори. Я и сам не очень был уверен. Я никогда не доверял чувствам в такой степени, как доверял им Нира Вульф. Они часто уводили меня в сторону, заставляя высокопарно изъясняться, за что мне потом бывало стыдно, и я спешил опереться на факты. Поэтому я подумал, что услуга миссис Картер стоит дороже, чем $5. С Мануэлем Кимблом все было ясно. А вот как добыть достаточное количество улик, это уже другое дело. Миссис Картер, зажав в руке $5, поспешила к дому, сказав что-то вроде того, что белье само не постирается. Я постоял еще какое-то время, разглядывая луг внизу. Так вот где Мануэль Кимбл посадил свой самолет. Через это поле он прошел к Белому дому и попросил здешнего жителя отвезти его в Хоторн. Там, в нескольких милях от собственного дома, он заблаговременно оставил свою машину или ту, что нанял в ближайшем гараже, и в ней отправился в Нью-Йорк. По пути он, видимо, остановился в White Plains, позвонил Карло Маффи и договорился о встрече. Его уже тревожило то, что Маффи отказался от мысли уехать в Европу. А когда они встретились в половине восьмого вечера, и Маффи показал ему вырезку из утренней газеты о смерти Барстоу, и, может, еще начал разговор о том, как трудно в таких случаях держать язык за зубами, этого было достаточно для Мануэля. Покружив еще немного с Маффи в машине по окрестностям, он отыскал, наконец, удаленное местечко и там всадил бедняге нож в спину. Удар пришелся прямо в сердце. Не вынимая ножа из раны, чтобы не испачкать кровью сиденье, он ездил еще по округе, пока не нашел то, что ему было нужно. Вытащив из машины убитого, он поволок его в заросли кустов, где и оставил. Сев в машину, он вернулся в Хоторн, где взял такси, которое отвезло его в тот же Белый дом в долине. Если бы ему понадобилась помощь, чтобы взлететь, он мог воспользоваться помощью Арта Баррета или таксиста. Около 10 вечера он совершил посадку на собственном освещенном огнями аэродроме, а механику Скиннеру сказал, что ночью летать куда интереснее, чем днем. Ничего сверхъестественного во всем этом не было, кроме одного – незаурядной сообразительности Карла Маффи, который, прочитав сообщение о смерти Барстоу, тут же все понял. Но я не стал сосредотачиваться на этом. Ибо, кто знает, может, еще раньше что-то насторожило Маффи. Или сама оригинальность механизма, за изготовление которого ему так хорошо заплатили, заставила его призадуматься. Я решил не прощупывать Арта Баррета. Я мог бы представиться ему тоже летчиком-любителем, как представился миссис Картер, поскольку Баррет отвозил Мануэля в Хоторн. Но ничего более того, что я уже знал, он мне все равно не сказал бы. Так что не стоило ломать голову, как подступиться к нему. Пока мне и без этого дел хватало. Будет еще время, если возникнет такая необходимость. Два других ответа на объявление тоже могут подождать. Я хотел поскорее вернуться на 35-ю улицу. Я помнил обещание Вульфа тут же приступить к откупориванию банки. То есть Анны Фиори, как только мне удастся разобраться, где Мануэль Кимбл приземлился вечером 5 июня. Я задержался на минуту у веревки с бельем, чтобы попрощаться с миссис Картер, развернул машину и, медленно ведя ее по огороженной валунами дороге, стал спускаться с холма на шоссе. И вдруг непроизвольно начал что-то напевать под нос, чему сам немало удивился. Я получил доказательство, что мы все же на верном пути, хотя до цели, увы, еще далеко. И все же я пел. На Фордхэм Роуд я остановился, позвонил Вульфу и коротко проинформировал его. Он был уже в кабинете. Когда я стоял перед светофором на 36-й улице, на городских часах пробило полдень. Я остановил машину у подъезда. Когда я вошел, Вульф, как всегда, сидел за столом в кресле, а Фриц устанавливал перед ним поднос с двумя бутылками пива. «Добрый день, друг Гудвин!» Необычным образом поприветствовал меня Вульф. «Что?» – изумился я. И вдруг понял. Я забыл снять шляпу. Я тут же вернулся в холл и бросил шляпу на крюк вешалки. «Я бы не раздражался по таким пустякам», – сказал я, сев перед ним и улыбаясь во весь рот. «Разве я не говорил вам, что Мануэль Кимбл – паршивый дага?» «Признаю, ваше объявление в газете было верным ходом». Вульфа, казалось, мало интересовало, о чем я говорю, но он вежливо кивнул. «Нашли этот лук?» «Я все нашел. Даже женщину, которая видела, как он сел, и точно может сказать, какие части аэроплана окрашены в красный цвет, а какие в синий. Нашел и человека, который отвозил его в Хоторн. В общем, узнал все, что только можно. «Ну?» Он даже не смотрел на меня. «Что значит «ну»? Вы опять хотите обидеть меня? В чем дело?» Он предупреждающе поднял ладонь, как бы останавливая меня. «Спокойнее, Арчи. Твои успехи заслуживают того, чтобы отпраздновать, но тебе придется извинить меня за то, что откладываю это до лучших времен. Столь внезапное твое возвращение помешало мне сделать один весьма важный звонок. Я как раз собирался найти номер телефона, как тут вошел ты. Может, поможешь мне? Ты знаешь телефон Барстову?» «Конечно. Что-то важное? Соединить?» «Да. И не клади отводную трубку. Мне нужна мисс Сара Барстоу». Я отошел к своему столу, справился на всякий случай с записной книжкой и позвонил. В ту же минуту я услышал голос дворецкого Смола. Я попросил к телефону мисс Барстоу. Как только она взяла трубку, я кивнул Вульфу. Он взял трубку своего аппарата, а я свою так и оставил прижатой к уху. «Мисс Барстоу», — начал хозяин, — «говорит Нира Вульф, доброе утро. Я позволю себе справиться, получили ли вы орхидеи?» «Никаких орхидей не получили». «Простите, значит, здесь какая-то ошибка. Разве вы не оказали мне честь прислать записку сегодня утром с просьбой послать вам орхидеи?» «Не посылали никакой записки?» «Нет-нет, не беспокойтесь, здесь просто какое-то недоразумение. Простите за беспокойство. До свидания». Мы одновременно положили трубки. Вульф откинулся на спинку кресла. Я торжествующе улыбался. «Стареем, сэр. В молодости мы никогда не посылали девушкам орхидей, если они сами об этом не просили». Щеки Вульфа не дрогнули. Он задумчиво надувал и втягивал губы. Рука его по привычке потянулась открыть ящик стола, но он тут же внезапно ее отдернул, даже не коснувшись ручки. «Арчи, ты много раз слышал, я говорил тебе, что я артист. Мне кажется, моя слабость – делать заявления, не лишенные драматического эффекта. Тем более не следует отказываться от них, когда обстоятельства того требуют. Так вот, в этой комнате витает смерть». При этих словах, мне кажется, я непроизвольно оглянулся, потому что он тут же пояснил. «Нет, пока никаких трупов. Смерть ждет своего часа. Она ждет меня, а возможно всех нас, не знаю. Утром, когда я был в оранжерее, Фриц передал мне вот эту записку. Он полез в карман, вынул листок бумаги и протянул его мне. Я стал читать. Записка была следующего содержания. «Дорогой мистер Вульф, неделю назад в вашем доме мистер Гудвин преподнес мне две необыкновенной красоты орхидеи. Не будет ли дерзостью с моей стороны просить вас о 6 или 8 таких же орхидеях? Они так прекрасны. Посыльный подождет, если вы будете столь великодушны и удовлетворите мою просьбу. А я от всей души благодарю вас. Сара Барстоу». «Не похоже на нее», — убежденно сказал я. «Возможно. Ты знаешь ее лучше, чем я. Я, разумеется, помню, как она вернулась сюда из оранжереи с брассокотлеями Труфатиана в руках. Теодор и я срезали для нее еще 50 и положили в коробку, а Фриц снес вниз. Когда сегодня в 11 я вошел в кабинет и сел за стол, я почувствовал, что воздух полон чьим-то присутствием. Ты знаешь мою обостренную чувствительность на посторонних. Вот почему я ограждаю свои нервы от них. Я знал, что сегодня был посетитель, и это встревожило меня. Я вызвал Фрица. Действительно, к нам заходил молодой человек, он принес записку и остался ждать орхидеи. При нем была продолговатая фибровая коробка с ручкой, как у чемодана. Уходя, он унес ее с собой. Фриц, провожая его к выходу, видел ее у него в руках. Но по меньшей мере 10 минут посетитель оставался один в гостиной, ждал ответа. Дверь из гостиной в кабинет не была заперта, а дверь из кабинета в холл была закрыта. Вульф вздохнул. Увы, мисс Барстоу не писала мне никакой записки. Я вскочил и бросился к нему. «Немедленно уходите отсюда!» Он покачал головой. «Уходите!» — настаивал я. «Я могу в случае чего отскочить, а вы нет. Черт побери, побыстрее же! Я знаю, как обращаться с бомбами. Фриц! Фриц!» Фриц буквально вбежал в кабинет. «Наполни кухонную мойку доверху водой. Мистер Вульф, ради бога, уходите. Она может взорваться в любую секунду. Я сейчас постараюсь обнаружить ее». Я слышал, как Фриц спустил воду на кухне. Но Вульф не двинулся с места, а я, черт побери, не мог бы сдвинуть его, даже если бы хотел. Он продолжал качать головой и даже погрозил мне пальцем. «Арчи, пожалуйста, прекрати панику. Ничего здесь не трогай. Никакой бомбы здесь нет. Бомба шипит или тикает. У меня отличный слух. К тому же у мистера Кимбала не было времени, чтобы изготовить хорошую бомбу, а на плохую он не согласился бы. Это не бомба. Только никакой паники. Драматично, но без паники. Я тут поразмышлял, и к тому же мое чутье подсказало. Подумай сам, когда мистер Кимбал был у меня в этом кабинете, он мог заметить мою особенность. Я не делаю никаких движений, ничего, что даже отдаленно можно было бы назвать движением, кроме одного. И это он заметил. Я открываю ящик стола и сую туда руку. Если тебе это ровным счетом ничего не говорит, то ему очень многое. Давай проверим. Я буквально прыгнул на него, решив, что он сейчас же откроет ящик стола, но он жестом остановил меня. Он просто собирался встать с кресла. «Принеси из холла мою сучковатую палку из красного дерева. Проклятие! Делай, что тебе говорят!» Я выбежал в холл, схватил палку и бегом вернулся в кабинет. Вульф уже встал и обошел вокруг стола. Теперь он стоял с другой его стороны прямо напротив своего кресла. Протянув руку через стол, он пододвинул к себе поднос с бутылками и стаканом. «А теперь, — сказал он, — проделаем следующее. Нет, прежде закрой дверь в холл». Я закрыл дверь и вернулся к столу. «Спасибо. Теперь возьми палку за другой конец, протяни ее через стол и попытайся ручкой палки достать ручку ящика стола. Как только сделаешь это, толкни палку вперед и открой ящик. Нет, подожди. Открывать надо медленно, постепенно, а не рывком. Открыв, сразу же освободи палку, на тот случай, если она понадобится для другой цели. Начинай». Я начал. Изогнутый конец палки легко зацепился за ручку ящика, но под таким углом мне трудно было выдвигать ящик постепенно, и я нажал посильнее. Ящик так внезапно выдвинулся, что я чуть не выронил палку. Я поднял ее повыше, чтобы освободить от ручки ящика, и вдруг в испуге заорал: «Берегитесь!» У Вульфа в каждой руке было по бутылке с пивом. Он держал их за горлышко и мгновенно с треском опустил одну из них на стол, но промахнулся. То, что появилось из ящика, отличалось молниеносной быстротой. Голова была уже наружу, но большая часть туловища и хвост оставались в ящике. Я изо всех сил пытался попасть палкой по голове, но подлая тварь увертывалась. Стол был залит пивом и усыпан осколками стекла. Я готов был обратиться в бегство, прихватив и Вульфа с собой, но он, изловчившись, нанес свой второй удар прямо по голове гадины и размозжил ее. Длинное коричневое тело еще извивалось какое-то время, но это был конец. Вторая бутылка с пивом тоже разлетелась вдребезги, обрызгав нас пивом с ног до головы. Вульф, отступив шаг назад, вынул носовой платок и вытер лицо. Я все еще держал в руках палку. «Боже мой!» – испуганно воскликнул вошедший в комнату Фриц. «Да, видишь, Фриц, какой беспорядок мы тут устроили. Ты уж извини нас, придется убирать».